Тут же Бао Юй увидел на арке горизонтальную дощечку, на которой было написано «Обетованная земля бессмертных праведников», а по обе стороны арки параллельные вертикальные надписи. «Ложь исчезает, а правда приходит. Правда сильнее, чем ложь. Было сначала ничем бытие, но бытие не ничто». Как только они миновали арку, перед ними появились ворота дворца. Над ними красовалась горизонтальная надпись из четырех крупных иероглифов «Счастье – добро, зло – разврат». И по обе стороны вертикальные парные надписи. «Даже о мудрых не скажет никто, будто бы с прошлой и будущей жизнью связь они могут порвать. Даже у близких, ты это пойми, прошлых причин и грядущих последствий не разгадаешь никак». Бао Юй подумал, вот оно что. А я собирался спрашивать о причинах и следствиях, о прошедшем и грядущем. Вдруг недалеко впереди он увидел Юань Ян, которая манила его рукой. «Я шел очень долго, а оказывается, не вышел за пределы сада», — снова подумал Бао Юй. «Но почему сад так сильно изменил свой облик?» Он устремился к Юань Ян, собираясь с нею поговорить, но в то же мгновение девушка исчезла. Душу Бао Юя охватили сомнения. Он направился к тому месту, где только что стояла Юань Ян, и увидел высокий зал. Повсюду были расставлены плиты с надписями. Бао Юй не имел никакого желания читать их и побежал в том направлении, куда скрылась Юань Ян. Дверь, ведущая в зал, оказалась приотворенной. Юноша не осмеливался войти в зал и хотел спросить разрешения у монаха, но когда он обернулся, то обнаружил, что монах тоже исчез. Бао Юй стал присматриваться, и ему показалось, что зал этот высок, как гора, и совершенно не похож ни на одно строение в саду роскошных зрелищ. Он в нерешительности остановился, поднял голову и прочел надпись над его входом. «Прозрение ведет к избавлению от страстей» и вертикальные парные надписи по сторонам. «Веселье и радость, и скорбь, и печаль – все это лишь ложь и обман. Стремление и жадность, и ревность, и грусть – все это безумие плод». Прочитав надписи, Бао Юй кивнул в знак одобрения и невольно вздохнул. Он решил войти в зал, разыскать Юань Ян и спросить у нее, что это за место. Он еще раз внимательно огляделся, и так как место казалось ему знакомым, набрался смелости и толкнул дверь. В помещении было темным-темно, и как Бао Юй не приглядывался, Юань Ян не было видно нигде. Юношу невольно охватил страх. Он собрался выйти, но тут он заметил около десятка больших шкафов, дверцы которых были полуоткрыты. «Ведь я еще в детстве, во сне, бывал здесь», — вдруг вспомнил Бао Юй. «Какое счастье, что я снова попал сюда!» Мысль о Юань Ян сразу вылетела у него из головы. Он расхрабрился, подошел к первому шкафу, распахнул дверцы и заглянул внутрь. Увидев там несколько книг, он еще больше обрадовался и подумал. Многие не придают значения снам. Они даже не предполагают, что с ними наяву могут произойти такие же события, которые им приснились. Я давно желал, чтобы мой сон повторился».